Часть первая. Два мальчика. Глава первая. Гостиница «Солнце» в Кетли. Сэр Дэниел и его люди разместились этим вечером в Кетли и его окрестностях, в теплых помещениях, и расставили патрули. Но рыцарь из Тонстала был из людей, вечно гнавшихся за денежной добычей. И теперь, накануне авантюры, из которой он должен был или выйти победителем, или погибнуть, он встал в час ночи, чтобы выжать сок из своих бедных соседей. Он вел большие дела по спорным наследствам. Обычно он покупал право наследства у какого-нибудь самого безнадежного претендента, и потом, благодаря покровительству важных лордов, приближенных короля, добивался неправильных решений суда в свою пользу. Если же для этого требовалось много хлопот, он захватывал спорный замок силой оружия и полагался на свое влияние и на крючкотворство сэра Оливера, чтобы удержать захваченное. Кетли было одним из таких спорных мест, недавно попавшим в его когти. Сэр Дэниел встречал еще отпор со стороны жителей и, чтобы подавить недовольство, привел сюда свои войска. Перед великим человеком стоял хозяин солнца. В 2:00 утра сэр Дэниел сидел в комнате гостиницы у очага, так как в этот час среди болот Кетли бывало холодно. Рядом с ним стояла кружка эля, приготовленного с пряностями. Он снял свой шлем с забралом и сидел, плотно укутавшись в ярко-красный плащ и опустив на руку свою лысую голову. У него было худое, смуглое лицо. В дальнем конце комнаты около дюжины солдат стояли на часах у двери или спали на скамьях. Несколько ближе к нему мальчик лет 12-13 растянулся на плаще на полу. «Ну смотри, хозяин», — говорил сэр Дэниел, — «только слушайся моих приказаний, и я буду всегда добрым господином». «Мне нужны хорошие люди в старшины, а главным констеблем я желаю иметь Эдама Амора. Позаботься хорошенько об этом. Если будут выбраны другие, то это не принесет вам никакой пользы, как вы узнаете по горькому опыту. Я приму хорошие меры относительно тех, кто платил Уэлсингему. Между ними был и ты, мой любезный хозяин». «Добрый рыцарь», — сказал хозяин, — «я поклянусь на Холливудском кресте, что платил Уэлсингему только по принуждению». «Нет, достойный рыцарь, я не люблю бездельников Уэлсингемов. Они бедны, как воры, храбрый рыцарь. Дайте мне настоящего лорда вроде вас. Спросите соседей. Все скажут, что я стойко держусь Брэкли». «Может быть», — сухо проговорил сэр Дэниел. «Тогда ты заплатишь вдвое». Хозяин гостиницы сделал страшную гримасу. Но подобного рода несчастье часто случалось с арендаторами в те беспокойные времена. И хозяин, может быть, был рад отделаться так легко. «Приведи того малого, Селден!» — крикнул рыцарь. Один из слуг ввел бедного, забитого старика, бледного как полотно и дрожавшего, словно от болотной лихорадки. «Твое имя, бездельник?» — спросил сэр Дэниел. «Кондел из Шорби, с позволения вашей милости». «До меня дошли дурные слухи о тебе», — сказал рыцарь. «Ты заподозрен в измене, затягиваешь взнос арендной платы. На тебя падает тяжелое обвинение в убийстве многих людей. Как? Ты еще так дерзок? Но я смирю тебя». «Глубоко уважаемый и достопочтенный господин», — проговорил старик, — «тут вышла какая-то чепуха, не будь сказано в вашем присутствии. Я бедный, честный человек и никому не сделал зла». «Младший шериф дал мне о тебе самые скверные сведения», — сказал рыцарь.